«Принимая во внимание неадекватное ваше сегодняшнее состояние», — заунывно итожил Семен Афанасьевич, «мы хотели бы знать совершенно точно, какие выводы вы сделали из всего того, что сообщено вам сейчас». Виктор поднял голову и равнодушно глянул на всю четверку. Сказал: «Не рыпайся, парень, если хочешь жить», и попытался улыбнуться. «Несмотря на опьянение, вы правильно поняли нас, Кузьминский», — удовлетворился ответом Семен Афанасьевич. «В общих чертах», — добавил Дима. «Достаточно», — решил неизвестный. Выйдя из-за стола, подошел к Виктору, рывком за шиворот поднял его и заглянул в глаза. «Теперь частное определение по малым мискам». Только теперь пришел пронзительный страх. На него смотрели затуманенные, задумчивые глаза убийцы, и Виктор вдруг понял, что он умрет тогда, когда этого захочет человек, смотрящий на него. Семен Афанасьевич открыл дверь и распорядился: «Старлей, давайте ваших людей». Вошли двое штатских. И твердо понимая, что им делать, подошли к Виктору и неизвестному. Неизвестный выронил из правой своей богатырской руки Виктора, которого тут же подхватили штатские и отволокли к стене. «Твои дела», — обратился неизвестный к Диме. Дима приблизился к стене, с удовольствием заглянул в испуганное лицо известного литератора и не спеша высказался: «Совсем недавно ты, как я понимаю, с удовольствием наблюдал со стороны за тем, как грязные молодчики избивали меня. Мне наблюдения за экзекуцией недостаточно. Ты мне очень несимпатичен. И поэтому, Витя, я приму участие в экзекуции непосредственно». Сказав это, Дима двумя пальцами, указательным и средним, ухватил Виктора за нос. Моталась голова, хрустел нос, слезы катились из глаз. Наконец Дима выпустил его и брезгливо вытер пальцы носовым платком. Подошел молчаливо горец Удоев и в первый раз подал голос: «Какой джигит оплачет!» И без замаха с левой ударил Виктора в печень. Виктора скрутило. «Отпустите его», — приказал неизвестный штатским, державшим Виктора за руки. Они отпустили. К всеобщему легкому удивлению, Виктор продолжал стоять. Неизвестный, ощерившись, приступил к делу. Он орудовал ребром ладони, как мясник при разделке туши, но орудовал совсем недолго. Не выдержав профессиональной обработки, Виктор рухнул. Четверка стояла в бездействии, пока Виктор не открыл глаза. Тогда Семен Афанасьевич носком ботинка ткнул его в ребра. Постепенно распаляясь, они вошли в азарт, топча, размазывая ногами несопротивляющееся безвольное тело. Последнее, что запомнил Виктор, три портрета на стене и склонившегося над ним Диму, харкнувшего ему в лицо. Опомнились, отошли к столу и уселись. Семен Афанасьевич отдал распоряжение: «Можете отвезти». Двое штатских ухватили Виктора за ноги и поволокли по полу к дверям через приемную к фургону. У фургона остановились. Вышедший следом старший лейтенант отворил дверцу, и двое штатских, сильно поднатужившись, забросили Виктора внутрь и влезли в кузов сами. Старший лейтенант захлопнул за ними дверцу, прошел к кабине, и фургон тронулся. Штатские не без интереса наблюдали за тем, как малозаметно подпрыгивало Викторово тело на рифленом полу. В скорости приехали. «А он живой?» — спросил старший лейтенант, открыв дверцу и глядя на неподвижное тело.